Глава 7. Дорогами интриг. В это же время в кабинете императора. Эльза. Ректор шагнула в вихрь перехода, а через миг меня оглушила вспышкой чужой боли. Не понимая толком, что делаю, я рванула к рассеивающемуся порталу, на лету срывая браслет. Метка пары пульсировала и прожигала кожу каленым железом, а в голове билась одна единственная мысль. «Я должна спасти своего дракона! Не отдам никому, не позволю кукловоду снова лишить меня права на счастье!» «Эльза, стой!» Голос Беатрисы звучал словно сквозь густой туман, и не выскоча она на перерез, я бы не обратила внимания на предупреждение. Но подруга закрыла собой портал, а Лесли схватила меня за руку, оттесняя дальше от магического туннеля. «Нет!» — закричала, пытаясь вырваться. «Я должна...» «Эльза, очнись!» Беата метнулась ко мне и встряхнула за плечи, приводя в чувство. «Там Элисандра, и если нас не позвали, значит, наша помощь не нужна. Но мы можем все испортить!» Лесли подняла с пола браслет и протянула мне. «Возможно, императора накрыло откатом, и, приблизившись к нему, ты сделаешь только хуже!» «Да, возможно, так и есть, но... Ну почему так не хочется вновь надевать браслет?» «Я столько лет носила его и боялась, что однажды он даст сбой, а сейчас блокиратор казался ядовитой змеей. Мне была отвратительна сама мысль о том, что нужно нацепить его обратно. Хотелось подхватить эту мерзость кочергу и швырнуть в огонь или выкинуть в окно. Зато метка истинной пары притягивала взгляд, очаровывала, пленяла. Сейчас, когда боль отступила, я сполна ощутила узы магии, связывавшие меня с императором. Я чувствовала его эмоции и переживания. Знала, что сейчас он думает обо мне и снова пытается вспомнить, хотя и понимала, что через миг меня снова забудут. Последнее было горько осознавать, но почему-то именно эта мысль придала сил и позволила взять себя в руки. Да, я совершила ошибку. Отвернулась от истинного, послушав напевы кукловода, и даже не попыталась разобраться, что произошло на самом деле. Бросила его и сбежала, словно трусливая мышь. Но все изменилось. И теперь я готова сражаться за свое счастье. Я все исправлю. Помогу найти кукловода и снять с Эдмунда управляющий аркан. А после исцелю ему душу и заставлю забыть о пустоте и боли, на которые сама же невольно его и обрекла. Бездна, как я могла быть такой глупой и наивной? «Эльза, у тебя не было шансов противостоять кукловоду», — прочитав мои мысли, сказала Беата. «Сама подумай, император — великий воин, но даже он... Если бы я не ослабила его дракона, ничего бы не случилось!» — всхлипнула я. «Его личная охрана пропустила предателя!» — воскликнула Лесли. «А она состоит из лучших магов империи! Совет пропустил предателя! Да что там! Мой дядя и Элисандра до сегодняшнего дня не замечали, что с Эдмундом что-то не так! Вот-вот!» поддержала ее Беата. «А они, на минуточку, лучшие друзья и старые боевые товарищи. Так что прекращай заниматься самобичеванием и надевай браслет, пока император не вернулся». Лесли протянула мне украшение, и, подхватив блокиратор, я все же нацепила его обратно. Правда, до последнего медлила, не желая нажимать на активирующий кристалл. На миг мне даже показалось, что я услышала полный боли и тоски рев дракона и раскаты грома. «Эльза, ну ты сама знаешь, что сейчас притяжение между вами может повредить его разум», — напомнила Беата. «Возможно, Элисандра позже разрешит тебе снимать браслет, когда ты будешь находиться вдали от императора. Но сейчас лучше не рисковать». «Знаю», — с тоской ответила, активируя блокиратор. «Давай лучше сосредоточимся на поиске предателя», — предложила Лесли, отвлекая меня от браслета и тяжелых мыслей. «Чем быстрее найдем заговорщиков, тем быстрее ты сможешь снять браслет и выйти за императора». От слов подруги щеки опалило румянцем. «Я готова была сражаться с врагами за своего дракона, но о браке как-то вообще не думала. А как я обучаться буду?» «Но я же обучаюсь!» Заливисто рассмеялась Беата. «И вообще соберись, а то твои мысли скоро на весь дворец разноситься будут». «Ой, давайте вернемся к заговорщикам и кукловодам», — смущенно буркнула я. «Мне кажется, что мы не случайно оказались на той поляне». «Да я почти уверена, что нас туда заманили», — кивнула Беата. «Вопрос лишь в том, сделал ли магистр Лоренси это намеренно или на него также кто-то воздействовал магией». «Не хочу верить, что лепрекон предатель», — вздохнула Лесли. «Но и версия, что им кто-то управлял, тоже маловероятна. Купол Академии защищает всех адептов и преподавателей от любого внешнего воздействия. И существуй хоть одна лазейка, кукловод бы просто выманил Эльзу зовом, а не проворачивал многоходовку с магистром». «Согласна», — кивнула я. «Но обычный шантаж еще никто не отменял. У Лоренси жена и 6 дочерей, и его вполне могли запугать расправой над близкими». «Ну, если все обстоит именно так, у нас неплохие шансы докопаться до правды», — немного подумав, ответила Беата. «Во время сессии или боевых курсов преподавателям и учащимся запрещено покидать территорию Академии без личного разрешения ректора. Значит, шантажисты должны были связаться с Лоренси по Миркалу или прислать письмо». «Хм, а ведь она права. Причем использование связного кристалла маловероятно, ведь все сообщения, переданные через него, можно записать и сохранить в памяти артефакта». «Думаю, магистру прислали письмо», — сказала я. «Враг не стал бы рисковать, используя Миркала. Слишком серьезная и жирная улика». «Я тоже думаю, что ему прислали обычную немагическую записку», — поддержала меня Лесли. «А почему именно немагическую?» — нахмурилась Беата. «Самоуничтожающиеся письма запрещены уставом Академии», — перебила ее Лесли и, слегка покраснев, добавила. «Мне Себастьян с боевого факультета любовные письма присылает, и первый раз по привычке засекретил его. Вот оно и сгорело при пересечении купола». Мы с Беатой многозначительно переглянулись, вспомнив красавца-огневика. Он давно оказывал Лес знаки внимания, но подруга стойко держала оборону. Драконица мечтала встретить истинного, и роман с голубоглазым оборотнем не входил в ее планы. А в планы Себастьяна явно не входило поражение, поэтому комендант каждый день приносила в наши комнаты букеты, сладости и любовные послания. «Мне потом комендант показала этот пункт в уставе», — смущенно добавила Лес. «В целях безопасности адептам и преподавателям запрещено присылать засекреченные и самоуничтожающиеся послания, так что Лоренси могли прислать только обычное письмо». «Тогда почему он не обратился к ректору за помощью?» — удивилась Беата. «Ну, если ему откровенно угрожали, он мог запаниковать», — предположила я. «А шок и истерика — плохие советчики». Но в любом случае все письма, посылки и записки регистрируются охраной Академии. И если Элисандра запросит у них записи за последние недели, легко вычислит, с кем переписывался Лоренси. «Только если враг использовал подставное лицо», — добавила Лес. «А если он угрозами заставил жену или одну из дочерей написать письмо, то мы не найдем ничего подозрительного». «Наемников для таких целей использовали достаточно часто, но все же у любого наемника была аура и магические отпечатки. И найди Лоренси в себе силы обратиться к ректору за помощью, началось бы расследование, и наши маги вмиг нашли бы подставного курьера, а тот, в свою очередь, мог бы вывести на заказчика. Конечно, наемника могли убить сразу после исполнения задания, но этот вариант маловероятен. Использовать для такого щекотливого дела громилу из подворотни кукловод бы не рискнул, а квалифицированный наемник не взял бы заказ, связанный с Академией. Так что пока все ниточки ведут к варианту с семьей, и это неплохая зацепка. Наоборот, если письмо написала жена или дочь, это жирная улика, — оживилась я. Лоренси невероятно эмоциональный. А рядом с ним в крыле магистров живут 2 сильных эмпата. И, получив письмо, он наверняка ужасно разнервничался. «Но, получив письмо от наемника, он тоже должен был разнервничаться», — возразила Лесли. «Это да», — кивнула Беата. «Но согласись, записка, написанная рукой близкого человека, должна спровоцировать более сильный эмоциональный всплеск. Наверняка от него фанило на пол коридора». «Тогда почему это никого не насторожило?» — встрепенулась я. «Но, учитывая его эмоциональность, на вспышку могли не обратить внимания», — предположила Беата. «Но сам факт ее наличия легко проверить. Согласитесь, это неплохая зацепка и...» Договорить подруга не успела. В центре комнаты взметнулся вихрь портала, и из него вышли Элисандра и Император. На этот раз метка вела себя прилично, лишь слегка покалывала и холодила кожу, реагируя на эмоциональную замороженность дракона. Если так и дальше пойдет, я смогу определять его состояние по узору истинной связи, даже браслет снимать не придется. Почувствовала леденящий холод, плетение кукловода вступило в полную силу. Руку обожгло огнем, вражеская магия ослабла, и меня вот-вот вспомнят. А боль... Нужно будет уточнить у ректора, что произошло, когда они скрылись в портале. Но подозреваю, что так плетение реагирует на сопротивление самого Эдмунда. «Леди, знаю, что вы устали». Элисандра подошла ближе, пристально осматривая поврежденную иллюзию на моем лице. «Но придется ненадолго вернуться на бал. В противном случае кукловоды могут что-то заподозрить». «Что ж... Не стоит давать поводов для слухов и подозрений. Императорский сад огромен, и мы вполне могли ненадолго затеряться в одном из лабиринтов. Но если вовсе не вернемся на бал, это будет выглядеть слишком подозрительно. Да и проверку неплохо бы закончить. Жаль только, что придется начинать заново. За время нашего отсутствия гости не раз успели переместиться с места на место, да и настроение у многих могло поменяться». К концу бала воздух будет перенасыщен фоновыми эмоциями. Восторг, зависть, усталость. Все это ужасно отвлекает, поэтому сканировать гостей в начале мероприятия намного проще. Хотя нельзя исключать и момент истощения. Кукловоды не раз применяли дар во время бала и должны были неплохо растратить свой резерв. Возможно, если будем искать самого уставшего и магически выжатого гостя, сможем чем-то поживиться. «Мы готовы», — ответила я, — «но иллюзия и моя прическа...» «Сейчас все поправлю». Ректор положила ладони мне на плечи и принялась нараспев читать заклинание. Нас опутало серебристым сиянием, а отвалившиеся части морока начали потихоньку восстанавливаться. К счастью, каркас иллюзии не успел слететь, поэтому лицо Элисандра поправила за пару минут. «Фиалочки мои», — раздался в голове голос ректора, — «нужно закончить проверку гостей, поэтому соберитесь. Работа предстоит колоссальная, но от этого зависит жизнь императора». «Мы готовы», — ответили практически хором. «И мне кажется, стоит проверить не только эмоции, но и магический резерв гостей», — добавила я. «Кукловод использовал крайне сложные плетения. Наверняка он выжат и опустошен». «Молодец», — похвалила наставница. «Отличная мысль. Только вначале проведем обычное сканирование, а после углубленную проверку подозрительных гостей. На двойной поиск у нас самих не хватит резерва». Закончив с мороком на теле, Элисандра быстро намагичила мне новую прическу и придирчиво осмотрела. «Кажется, все в порядке». «Внешне, да. Идеально». Император окинул меня тяжелым взглядом, на миг задержавшись на браслете. «Но аура... что-то изменилось». Сердце пропустило удар, но метка молчала, как партизан. Никаких сигналов и подсказок. Вот почему всегда так? Когда не нужно, она жжет огнем, а когда требуется ее помощь, уползает в магическое подполье. Мне бы хоть на миг эмоции Эдмунда почувствовать, понять, о чем он думает. «Не чувствую никаких изменений», — сказала Элисандра, вновь просканировав мою поддельную ауру. «Все в порядке». Взгляд дракона вновь скользнул по моему лицу, и на миг в аквамариновых глазах промелькнули удивление и растерянность. Но всего на миг... А затем эмоции императора снова закрыло от меня глухим слоем магического льда. «Да, ты права», — отрешенно кивнул дракон. «Все в порядке. Надевайте маски, не стоит заставлять гостей ждать». «Он вспоминает», — быстро проговорила ректор, почувствовав мое уныние. «Но не все сразу, нужно время». «Знаю», — вздохнула, глядя, как подруги и Элисандра натягивают тролльи маски. «Он догадался», — огорошила меня наставница. «Да, затем снова все забыл из-за плетения, но сам факт говорит о многом». «Управляющий аркан нестабилен», — оживилась я. «И если придумаем, как еще больше расшатать его...» «Сможем использовать вашу истинность для снятия плетения», — подмигнула мне ректор, когда император отвлекся на открытие портала. «А сейчас, фиалочки, сосредоточьтесь. От этой проверки зависит многое».